Глава 5. Привет из пекла. Ты уже на 30-й, поздравляю. Опять этот вкрадчивый шепот в голове, поморщилась Иштар. Откуда такие сведения? Нимфа оглянулась. Они действительно вышли из подковы портала и в данный момент стояли на одной из многочисленных сопок. Вокруг, куда хватало глаз, простиралось болото с редкими вкраплениями суши. «От портала? Откуда же еще?» — удивился агент Смит. «Мы отслеживаем перемещение. А ты не знала?» «Ну, не задумывалась. На кой черт мне это надо знать?» «Ишь ты, умный, нашелся какой!» — Иштар сплюнула в болото. «Ладно, сейчас не об этом. Первое. Ликвидаторы получили карту платформы и, следовательно, самого болота. Идите строго за ними, не хватало еще утонуть на радость леснику». «Они у нас в роли проводника будут?» «Да, представь себе», — ехидно произнес агент Смит, тем самым переместившись на первое место в личном списке Иштар на уничтожение. Он даже смог потеснить лесника на второе. «Хорошо», — холодно ответила нимфа. Привыкшие резвые Арнольд уже не реагировали на подобное поведение своей хозяйки. Болтает сама собой, ладно. «И второй момент. Мы, кажется, нашли, как развлечь твоего дружка», — ехидно сообщил внешник. «Лесника?» «Правильно, его. В скором времени ему предстоит встретиться с гостями из самого пекла», — загадочно сказал агент Смит. «Посмотрим, как он это переварит». «Заинтриговал. Держи меня в курсе». «А ты меня? Что собираешься делать?» «Пока что только разведка». «Хорошо. До связи». «Обязательно раздеваться?» Фитилек недоверчиво посмотрела на собравшихся. «Да, внучка, обязательно!» Заверил ее папаша Кац. Кобра ухмыльнулась и толкнула его локтем в бок. «Кстати, я тоже хотела бы знать, зачем голый в капсулу ложится?» — спросила Наташа. «Если хотите, можете хоть валенки надеть, но в капсулу я вас не пущу», — разнесся строгий голос Астры по залу. «Медицинское оборудование, понимаете? Стерильно все. Пятикантропы». «Ладно, че орать-то так, поняла я?» Фитилек расстегнула молнию комбинезона и осталась в одном белье. Она вопросительно посмотрела на знахаря, и тот утвердительно кивнул. Рыжая похабно ухмыльнулась и сняла последнее. Оставшись голой, она изобразила ласточку перед капсулой и ловко запрыгнула в нее. Я старался не смотреть на фитилька, но ее фигура выглядела очень аппетитной. В результате я получил укоризненный взгляд Наташи. Верхняя крышка капсулы закрылась и помутнела. Теперь нам не было видно, что происходит внутри, кроме лица девушки. Глаза ее были закрыты, внутреннее пространство капсулы заполнил сонный газ. Я настроился на долгое ожидание, но, к нашему удивлению, крышка открылась уже через несколько минут. Фитилек, улыбаясь, выпорхнула из капсулы в отличном настроении. «Тебе, старичок, тоже надо полежать в капсуле, суставы подлечить», — посоветовала рыжая знахарю. «С ним все в порядке, по крайней мере, пока не скрипит», — ответила за него кобра. «Астра, и что со мной теперь?» — спросила фитилек. «С тобой, как и с твоими друзьями, все хорошо. Жить вы будете долго и...» Астра запнулась. «Трудно», — закончила Астра. «Что такое?» Меня пронзило предчувствие беды. Чуйка у меня бесподобная, ни разу не подводила. «Я не верю своим камерам. До сих пор такое явление происходило только на специальных платформах. Мы, помощники на платформах, постоянно обменивались информацией. Я думала, такое невозможно». «Хорош уже тупить, чё там?» — воскликнула фитилёк. «Не знаю как, но в 700 метрах от главного шлюза возник красный портал. Знаете, что это?» — спросила Астра. Мне показалось, она нервничает. «Видели один раз», — ответила кобра. «Но для этого платформа должна копировать один из кварталов пекла». «О чем я и говорю. Этими процессами управляют с главных платформ. Каким-то образом им удалось перенаправить портал из пекла прямо к нам». «Ты сама ответила. Перенаправить, например, с 12-й», — сказала Кобра. «Внутрь комплекса они могут также перенаправить. Мне стало интересно, к чему готовиться». «Нет, однозначно нет. Для поддержания портала внутри комплекса нужно мое непосредственное подтверждение». «Ты там это, не соглашайся!» Фитилек застегнула комбинезон. По-моему, ей пошли на пользу две лишних пары хромосом. Посвежело, румянец появился. Два аппетитных холма призывно выпирали и намекали на грех. «Ты неисправим, Женя», — сказал я сам себе. «Нельзя! Фу!» «Хорошо, я постараюсь», — хихикнула Астра. «И что там с красным? Вылез кто?» — проскрипел папаша Кац. «Пока нет». «Я думал, ты можешь управлять всей платформой», — сказал я. «Я тоже так думала», — холодно ответила Астра. «Для того, чтобы отслеживать портал, вам необходимо подняться в командный центр». Папаша Кэтс объединил мониторы в один большой экран, и Астра показала нам красный портал, возникший на полпути между шлюзом и 47-й платформой. Несмотря на то, что до него было почти километр, мы его неплохо рассмотрели. Он появился между редких сосен, растущих на заснеженном склоне горы. Недалеко от того места проходила знаменитая трасса, по которой можно было скатиться на санях или лыжах вплоть до самого озера. Также мы примерно представляли себе размеры портала. Он едва не доставал до макушки сосны, а это примерно 20 метров. Пока из него никто не появлялся, но габариты давали нам представление, что в итоге может вылезти из пекла. «Астра, как работают эти порталы?» — спросила Наташа. «Они затягивают элиту в себя из пекла или как-то по-другому?» «Красные, то есть энергозависимые порталы, возникают в пекле на основных магистралях. Любопытные зараженные сами заходят в него. С другой стороны, он пульсирует, привлекая к себе внимание. Кто в него пролезет, неизвестно, возможно, что вообще никто. Он рассчитан на один проход в обе стороны». «Так может, тогда вытолкнуть через него внешника, что сидит у нас в камере?» — предложила Фитилек. «Погоди, не спеши, его еще надо допросить», — напомнил я и спросил на регилианском. «Фитилек, ты понимаешь надписи на главной панели?» «Да», — ответила рыжая и спохватилась. «Ух ты, я понимаю вас, и Астру тоже, когда она говорит на своем языке». «Поздравляю», — откликнулась Астра. «Выкинуть кого-то через портал, чтобы он закрылся, не получится. Я неправильно выразилась, важна масса. Закрыть вы его сможете, переместив биологический груз не меньше 2 тонн». «И то есть и оттуда вылезет не меньше?» — прокряхтел папаша Кац. «Так точно, профессор. Есть еще один параметр. Если в течение суток перехода не произойдет, то портал автоматически схлопнется». «Дай то бог!» — покачал головой папаша Кац. В дверь командного центра постучали. Фитилек, стоявшая рядом, открыла. На пороге стояла блонди в черном комбинезоне. Ее короткие волосы светились и переливались короткими яркими электрическими вспышками. Позади нее стоял худой мужчина средних лет. Короткий ежик волос, впалые умные глаза с почти черными разводами под ними. Вытянутое лицо с куцей бородой и усами. Ему не хватало очков роговой оправе и получился бы точь-в-точь учитель истории в моей школе. «Всем привет!» — блонди переступила порог. «Никогда здесь не бывало раньше. Знакомьтесь, Флэш». Мрачный тип коротко поздоровался со всеми. Нам с папашей он пожал руки и тихо сел на свободный стул. «Вы вовремя. Смотрите, что у нас творится!» Взяла на себя роль гида Фитилек и показала на экраны. «К нам гости из самого пекла!» «Пока еще никто не пролез!» Папаша Кэт замолчал на полуслове, заметив, как заволновалась красная завеса портала. «Сглазил старый пень!» Засмеялась Фитилек. «Все рыжие такие наглые!» — огрызнулся знахарь. «Смотрите, срань господня, что это?» Наташа даже привстала и подошла ближе. Из портала показалась лапа с 4 пальцами, увенчанные метровыми черными клинками когтей. Следующей показалась уже нижняя лапа, ногой это трудно было назвать. Вся перевитая гигантскими мышцами, она тут же сломала ствол дерева в обхват толщиной, случайно задев его. И тут мы увидели голову демона. Она была отдаленно похожа на человеческую, но имела небольшие рога. К как нам показалось издалека, кроме рогов, на нас глянули, сверкнув адским огнем, глубоко посаженные глаза. Вместо кожи на туловище и голове монстр имел броневые пластины, на руках и ногах они мельчали и переходили в чешую. Своей макушкой чудовище доставало до верхушки сосны, а это никак не меньше 20 метров. Думаю, даже Арнольд вряд ли бы достал ему до колена. В командном центре настало тягостное молчание. Каждый соображал, как убить гиганта из пекла, но не находил ответа. «А если мы не выйдем, то он сам уйдет?» — задал вопрос папаша Кац. «Очень сомневаюсь», — прошептала Наташа. «Портал закрылся», — ахнула Кобра. «Ну правильно же, одноразовый». «Может, он сдохнет? Есть на платформе нечего?» — предположила Блонди. «Скорее вы!» — откликнулась Астра. «Продуктов у нас осталось на 3 дня. Расход резко возрос в связи с прибытием с 24-й платформы переселенцев. Может, к ним сгонять за провизией?» «Перезагрузка на 110-й прошла 4 часа назад». «Тем более!» — обрадовалась Кобра. «Там появился Скорпион». Мрачно заметил Флэш. Голос у него был под стать облику с какой-то безысходностью. Так обычно говорят патологоанатомы. Ничем не лучше этого. «Астра, 110-ю тяжелые роботы не пролезут, но здесь-то мы можем их использовать», — спросил я. «Вполне. Я сейчас проверю с твоего разрешения, лесник. У нас 2 тройки на поверхности». «И точно! Как я мог забыть?» Стукнул себя по коленке папаша Кац и потянулся к фляге, предвкушая схватку. «Давай пока 1 тройку, мало ли что. Как бы нам не остаться без патруля?» — покачала головой Кобра. «Астра, 1 тройку». «Выполняю. До контакта 4 минуты». Все это время мы смотрели за вылезшим монстром. Про себя я окрестил его чертом. Слабо верилось, что он был когда-то человеком. Сколько же он прожил в пекле, чтобы достичь такой кондиции? 10 лет, если не больше. Он легко мог претендовать на звание заслуженной суперэлиты, как мне показалось. Но, как выяснилось позже, это был всего лишь довольно слабый экземпляр. Вскоре справа снизу показались 2 ликвидатора и гончая. Собачка, прыгая по склону, стала обходить черта по пологой дуге. Ликвидаторы пошли напором. Ощетинившись стволами, они разошлись на безопасное расстояние друг от друга и открыли огонь. На этот раз, уже ничего не жалея, 2 главных калибра исторгли плазменные шары, лазерные установки, расположенные на плечах, перешли в непрерывный пульсирующий режим. Гранатометы прочерчивали сгущающиеся сумерки огненными дорогами, посылая 1 гранату за другой. Одновременно с этим ходячие убийцы включили свои ментальные подавители, блокируя возможные дары чудовища. Я откинулся на спинку стула и приготовился праздновать победу. 1 за другим 2 шара воткнулись в грудь монстру. Он даже не попробовал уклониться, а я прекрасно помню последствия такого выстрела в упор. Элита скрылась в клубах клокочущего пламени. Мы уже предвкушали увидеть остывающий пепел. Но пламя опало, и перед нами показался монстр. Немного почерневший от сажи, но совершенно здоровый с огненным взглядом. Единственной его реакцией было недовольное рычание. Я разинул рот. Разве такое может быть, чтобы главный калибр грозных ликвидаторов не смог пробить броню зараженного? Оказывается, может. Стоит ли говорить, что их лазеры вообще не произвели никакого эффекта на него, ровно как и гранаты? «Астра, убирай их срочно!» «Выполняю», — сообщила бесстрастным голосом Астра. Ликвидаторы тут же задраили орудие и резко развернулись. Эх, если бы у них было немного мозгов, то они бы съехали по ледяной горке вниз, тем самым оторвавшись от монстра. Они же не спеша потопали со склона к озеру, как 2 пенсионера на рыбалку. Не хватало им еще болтать между собой. Однако монстр не стал ждать, встав на 4 лапы, поскакал за ними, как собака. Прыжки его были ужасны, и разделяющие их 100 метров он покрыл за какие-то 3 секунды. Удар передней лапой пробил корпус 1 ликвидатора, и тот повис на когтях монстра, как детская игрушка. От робота повалил дым, что-то заискрило, и зараженный с большим удовольствием отбросил искореженного ликвидатора в сторону. Второй робот, не обращая внимания, чинно шествовал по снегу вниз, разве что только не насвистывая популярную мелодию. Смерть его была еще быстрее, его попросту раздавили лапой. Не знаю, применял ли монстр дары и какие, но мы их не заметили. «Гончая выведена из-под удара», — констатировала Астра. «Хоть что-то! Ну-с, какие мысли будут, господа?» Папаша Кэтс окинул нас взглядом. «Сдаваться?» — глядя на него, спросила Кобра. «Я серьезно!» — фыркнул знахарь и полез за флягой, но под моим тяжелым взглядом передумал. «Астра, у тебя в гараже стояли передвижные платформы с четырьмя пушками. Что ты о них можешь сказать?» 4 выстрела в минуту, снаряд на основе электрического разряда. Если простым языком, то в каждом выстреле содержится молния. Сконцентрированные гигаватты энергии, раскрывающиеся при соприкосновении, могут доставить большие неудобства». 4, насколько я помню. «Правильно. Ты можешь их поднять наверх?» «Все?» 2 штуки. Если что-то пойдет не так, пусть останутся в запасе». «Для этих целей в комплексе есть вспомогательный шлюз. Он находится...» «Мы знаем!» — махнул я рукой. «Давай их туда!» «Ты думаешь, это поможет?» — спросила Наташа. «Не знаю», — честно признался я. «Вариантов других нет. Ты сможешь ему что-нибудь сделать?» Наташа скептически еще раз взглянула на экраны, где разгуливало чудовище, ломая сосны. «А ведь он не уйдет и с каждым часом будет становиться все голоднее и в конце концов найдет шлюз. Выстоят ли плиты перед натиском такого гиганта? Не уверен». «На всю эту морду меня точно не хватит», — покачала головой Наташа. «Я, наверное, смогу ему голову свалить», — уныло поведал Флэш. «Наверное», — автоматически повторил я. «Скорее всего, во всяком случае, после меня он ослепнет». «Уже кое-что», — оживился папаша Кац. «Вы коньяк пьете?» «Изя, не сейчас», — осуждающе сказала Наташа. «Я про потом». «Про потом, Изя, ты будешь занят нашим лечением или похоронами. Не хватало еще попасть к пьяному знахарю», — сказала Кобра. Фитилек не выдержала и рассмеялась. «Лесник, орудие наверху, зараженные в 900 метрах от входа. Начинать обстрел?» «Погоди, сейчас мы подойдем». Я нехотя встал со стула. Мы вышли из центрального шлюза, скрытого на данный момент от монстра, и через 10 минут уже остановились неподалеку от орудий. Все остальное сообщество 17-й платформы наблюдало за нами через многочисленные мониторы комплекса. Я решил не брать с собой лишних людей во избежание ненужных смертей. «Если уж он с легкостью укокошил ликвидаторов, то что сможет ему сделать автоматная пуля?» Астра обещала вооружить нас оружием внешников, но беда пришла раньше. Единственное, кто успел подобрать себе весло, пока мы играли с Фитильком в подвале, как она выразилась, была Блонди. Остальные кто с чем, Флэш имел только пистолет. Откровенно говоря, я не поверил его заверению про сожжение головы и больше рассчитывал на эти электрические пушки. Они начали стрелять сразу, как только мы оказались рядом с ними. 4 ствола, каждый выплевывал серебристую полуметровую капсулу совершенно беззвучно раз в 15 секунд. 4 выстрела в минуту, вдвоем они делали 8. Первые выстрелы ушли вниз к подножью горы, к озеру и скрылись из наших глаз. Через некоторое время до нас донесся душераздирающий вопль, и под нами затряслась земля. Кто-то очень большой спешил к нам. Каждые 7 секунд вверх по дуге в 45 градусов улетала очередная капсула. А рев был все ближе и ближе. 200 метров до контакта», — прозвучал голос Астры в бусине коммуникаторов, которыми она нас снабдила. Стволы постепенно опускались, и когда мы увидели его башку с рогами, заняли почти горизонтальное положение. Рев поднял перед ним снежную бурю, искрыв чудовища с глаз, но только не от пушек. До этого они использовали крутую траекторию, но сейчас выстрелили прямой наводкой. 2 цилиндра сорвались и полетели вперед, скорость не впечатляла. Как бы они раньше времени не грохнули снег, подумал я. Но они, казалось, сами планировали над землей и без промаха вошли в грудь чудовищу. На тот момент он уже показался на 3/4, поднявшись из-за врага. Электричество действовало намного эффективнее плазмы, это надо признать. Плазма работала за счет температуры, но, по всей вероятности, прожечь его броневые плиты не представлялось возможным. Две болванки, коснувшись почерневшего тела, лопнули и выплеснули что-то жидкое, как мне показалось. Разлившись по туловищу, это нечто вспыхнуло ослепительным белым светом и поразило всю площадь. Проникло в каждую трещинку между пластинами брони. 20-метрового монстра затрясло, как куст, из пасти повалила пена. Огненный взор, которым он нас пугал, потух, одного рога уже не было. Следом в него влетело еще 4 капсулы, после чего Астра объявила, что запас снарядов исчерпан, и она вводит орудие к шлюзу. Я выругался, как мне показалось про себя, но Астра услышала. Последние 4 заряда сбили элиту с ног, и он опять упал на передние лапы. Из пасти текла черная жидкость, сам он ничего не соображал и только мотал башку и ревел. Его трясло, разряды по всей шкуре постоянно взрывались, образовав электрическую сеть. В этот момент подключилась Наташа, угостив его хорошим ледяным копьем в грудь. Передние лапы с ужасными когтями мигом заледенели и застыли. Это очень не понравилось монстру, и он попытался оторваться от земли, но не смог. Тогда он поднял голову и открыл пасть. Из глубины его бездонной глотки показались шевелящиеся, свернутые клубком щупальца. Они выпали на снег и быстро расправились, достигнув впечатляющей длины. «Так вот, как ты еще можешь?» — мелькнула мысль. Но бежать мы уже не успевали, щупальца выстрелили в нашем направлении.